Глава 124. Когда распахнулись двери лифта, в храмовом зале уже горели все лампы. Кэтрин Соломон на подгибающихся от слабости ногах спешила на поиски брата. Огромное помещение встретило ее холодом и запахом благовоний, но остановило Кэтрин на полном ходу не это, а открывшаяся ее глазам сцена. В центре роскошного зала, на низком каменном алтаре, лежал залитый кровью татуированный труп, утыканный стеклянными осколками. В вышине над алтарем зияло открытое всем ветрам окно. «Боже!» Кэтрин тут же отвела взгляд и продолжила поиски Питера. Брат сидел у дальней стены. Врач оказывал ему первую помощь, а рядом стояли Лэнгдон и Сато. «Питер!» — крикнула Кэтрин, кидаясь к нему. «Питер!» Он поднял голову, и во взгляде мелькнули облегчение и радость. Моментально вскочив на ноги, Питер двинулся сестре навстречу. Он уже успел переодеться в простую белую рубашку и темные брюки, видимо, доставленные из его кабинета на нижнем этаже. Правая рука висела на перевязи, поэтому обнялись брат с сестрой осторожно и слегка неловко. Но Кэтрин это не смутило. Тепло родных надежных рук, привычное с самого детства, окутало ее, словно мягким покрывалом. Они постояли, прижавшись друг к другу. Наконец Кэтрин прошептала. «Ты как? Если по правде?» Отстранившись, она окинула взглядом перевязь и забинтованную культю. На глаза навернулись слезы. «Ужас какой!» Питер пожал плечами, показывая, что это пустяки. Ничего страшного. «Бренная плоть. Человеческое тело не вечно. Главное, что с тобой все в порядке». Беспечный ответ всколыхнул в Кэтрин бурю эмоций, напомнив, за что она так любит брата. Она погладила его по голове, думая о нерушимости семейных уз и о крови Соломонов, текущей у них в жилах. По трагическому стечению обстоятельств в этом зале находился еще один Соломон. Взгляд Кэтрин скользнул к распятому на алтаре трупу, и она, содрогаясь, попыталась отогнать воскресшие в памяти снимки из письменного стола. Отвернувшись, она встретилась глазами с Лэнгдоном. Профессор смотрел с пониманием и сочувствием, будто проник в ее мысли. «Питер все знает». Кэтрин снова захлестнула волна переживаний, облегчение вперемешку с сожалением и отчаянием. Брат задрожал в ее объятиях, как ребенок. Такого она еще никогда в жизни за ним не замечала. «Не держи в себе», — прошептала она. «Ничего страшного. Главное, выплесни, не держи в себе». Питера била крупная дрожь. Кэтрин обняла его крепче и погладила по голове. «Питер, ты всегда был сильным, всегда защищал меня и поддерживал. Теперь я пришла к тебе на выручку. Все хорошо. Я с тобой». Кэтрин ласково прижала голову брата к себе, и великий Питер Соломон разрыдался у нее на плече. Директор Сато отошла в сторону, чтобы ответить на звонок. Нола Кей, к счастью, с хорошими новостями. «Пока никаких признаков распространения, мэм», — в голосе звучала надежда. «Мы бы уже точно что-нибудь увидели, так что, похоже, сработало». «Это твоя заслуга, Нола», — мысленно поблагодарила Сато, бросив взгляд на ноутбук, завершивший, как успел заметить в последнюю секунду Лэнгдон, передачу файла. «Едва не опоздали». Нола подсказала агенту, делавшему обыск, порыться в мусорных контейнерах, где и обнаружилась упаковка от недавно приобретенного сотового модема. По точному номеру модели, соотнеся данные о совместимых носителях, пропускной способности и серверной сети, она вычислила наиболее вероятный узел доступа для ноутбука преступника. Маленький передатчик на углу 16 и Коркоран в 3 кварталах от храма. Результат Нола немедленно сообщила Сато, сидевшей в вертолете. По дороге к масонскому храму Пилот снизился и облучил узловую станцию пучком электромагнитных волн, вырубив ее за считанные секунды до того, как ноутбук завершил передачу. «Отлично сработано», — похвалила Сата уже вслух. «А теперь идите спать. Вы заслужили отдых». «Спасибо, мэм», — Нола замялась. «Что-то еще?» Помощница помолчала, решая, стоит дело внимания Сата или нет. «Ничего срочного. До завтра терпит, мэм. Спокойной вам ночи».